выругал себя Матвей, плавно передергивая затвор. Зачем приехали жандармы и для чего привезли эту девку, догадаться было несложно. Но прежде нужно было убедиться, что все обстоит так, как он думает. Вышедший из дома кузнец, не торопясь, отворил калитку и, выйдя на улицу, удивленно оглядел приехавших. Станица еще только просыпалась, так что услышать, что говорят в паре десятков метров, было несложно. Тем более, что жандармы и не думали таиться. Говорили в полный голос, подпуская строгости, чтобы страху нагнать. «Где сын твой, кузнец?» — не здороваясь, спросил подполковник. «Не замай парня, ваше благородие. Ежели он что сделал, так я отвечу». Не размениваясь на вежливость, ответил мастер. «Не выйдет», — хищно усмехнулся жандарм. «Сынок твой трех человек убил, так что придется ему отвечать. Где он?» «Ушел кудось», — пожал кузнец плечами. «Вскочил ни свет ни заря, да и ушел». «И тебе ничего не сказал?» — усомнился подполковник. «Не ври мне, казак! Не бывает так, чтобы сын ушел, а отец и знать не знает куда. У вашего брата не бывает». «Так он не из станицы ушел, а так за околицу или еще куда. Может, дело какое нашел себе? Сделает, вернется?» — равнодушно ответил мастер, чуть пожав плечами. «Ты, ваше благородие, лучше ответь. С чего решил, что это он кого-то убил?» «А с того, что этому делу у нас видок серьезный имеется. Вон, смотри, что он с девицей сделал!» Кивнул жандарм настоящую в сторонке девчонку. Заметив, что на нее обратили внимание, девка всем телом развернулась к кузнецу и, сдернув с головы платок, которым до этого прикрывала лицо, со злостью выкрикнула. «Любуйся! Зверь твой бешеный постарался! Он же голыми руками троих знакомцев моих убил! Как есть зверь!» «Не зверь он, а пластун!» С любопытством оглядев ее физиономию, усмехнулся кузнец. «И кабы знакомцы твои на него с оружием не кинулись, не тронул бы он их». «А вот это уже значения не имеет», — жестко ответил жандарм. «Он людей убил. И пусть это не самые добрые люди, а все одно право на это он не имел. Говори, где сына прячешь?» «Ха, чушь сказать изволите, сударь», — фыркнул мастер. «Ты с кем говоришь, казак?» — возмущенно взревел жандарм. «Место свое знай!» «С тобой!» — рыкнул кузнец в ответ. «А место мое здесь, в этой вот станице. Коль виноват сын, так к казачьему кругу ступай, а парня не замай. Как круг решит, так и будет». «Да плевать мне на ваши круги!» Еще сильнее разъярился подполковник. «Он преступник и будет перед судом отвечать». «Ты докажи сперва, что это он был. А на видока твоего мне плевать с высокой колокольни. Я эту стерву знать не знаю и видеть не видел. Пусть прежде свой желтый билет покажет». Не сдавался мастер, обрывая рык жандарма. «А то привез невесть какую шалаву, а теперь кричишь, что сын мой убивцем стал!» Слушая их перепалку, Матвей плавно навел прицел на грудь побитой девки и, убедившись, что все приехавшие дружно уставились на спорщиков, плавно спустил курок. Выстрел из трехлинейного карабина хлестнул словно кнутом по нервам собравшихся. Кони под верховыми заплясали, норовя сорваться в галоп, а офицеры дружно вжали головы в плечи. Недвижим остался только Григорий. Тяжелая пуля прошила тело девки насквозь и, пробив борт коляски, рикошетом от земли ушла куда-то в сторону околицы. Матвей, убедившись, что не промахнулся, одним движением перекатился за трубу и, соскользнув по соломе к самому краю крыши, спрыгнул на землю. Оббежав сарай вдовы, он сунул карабин в заросли чертополоха и, перемахнув плетень, метнулся в соседский огород. Обойдя три дома, он выбрался на улицу и, убедившись, что встревоженные выстрелом казаки выскакивают из домов с оружием в руках, громко крикнул: «Станичники! Это у нашего дома стреляли! Не иначе кто решил на батю напасть!» Этого оказалось достаточно, чтобы опытные бойцы, не сговариваясь, ринулись к дому кузнеца. Подбегая, они сходу брали жандармов на прицел, даже не пытаясь сделать вид, что их смущает синяя форма. Прибежав одним из первых, Матвей остановился рядом с отцом и, растерянно оглядываясь, поинтересовался: «Это чего тут такое, бать?» «Ты где был?» — повернулся к нему кузнец. «Так на ручей ходил, глину для форм глянуть. К тому же надо изгуторили, что пристройку ставить будем. Вот и смотрел, много ли ее там, или дальше ехать придется». «Да чего случилось-то?» «Арестовывать тебя приехали!» — фыркнул Григорий, кивая на подполковника, присевшего над телом убитой воровки. «На ярмарке не получилось семейный секрет вызнать. Решил теперь силы взять». Презрительно скривился парень, делая вид, что не сразу узнал подполковника. «Ты людей убил!» Вскакивая, выкрикнул жандарм, привычно хватаясь за рукоять сабли. «А ты докажи!» Иронично отозвался Макар Лукич, выступая вперед и становясь перед жандармом. «Закон забыл, благородие! Коль казак в чем вину имеет, ту вину прежде казачьему кругу докажи, а уж потом к мировому его тяни. Стерика, как с дону, выдачи нет». «Видок?» Начал и тут же осекся жандарм, сообразив, что видока у него больше нет. «Это кто тут видок? Шалава это?» Продолжал издеваться над ним Лукич. «Так ее слову веры нет. Да и померла она болезная. Видать, не снесла душа лжи богопротивной». «Да ты!» — шагнул к нему подполковник, вскидывая руку. «Не балуй, благородие! А то все тут в степи поляжете!» Раздалось из толпы, и в воздухе звучно защелкали затворы. «Да вы, казаки, и вовсе власть не уважаете!» Растерянно произнес до этого молчавший в тряпочку штабс-капитан, приехавший с подполковником. «А ты, благородие, уложение о воинстве казачьем внимательно почитай!» усмехнулся Лукич в ответ. «Там матушка-императрица все точно обсказала, и менять его ни один император после не стал». «Ваше благородие, думаю, нам лучше уехать», негромко вздохнул штабс-капитан, повернувшись к начальству. «Теперь нам тут делать нечего». «И покойницу свою прихватите, хоть и заблудшая, а все душа православная», посоветовал Лукич, кивая на убитую девку. «Грузите ее!» прошипел подполковник своим подчиненным, зло раздувая ноздри. «Одного не могу понять. Как ты это сделал?» повернулся он к Матвею. «Никак. И я знать не знал, что вы сюда едете», презрительно фыркнул парень. «Да и не ходит у нас за околицу с винтарем. Кинжала хватает». «А ведь верно, ваше благородие», вдруг оживился штабс. «Казаки не знали, что мы приедем. Выходит, это не они?» «А кто тогда?» вызверился на него подполковник. «Кто-то из тех, кто знал, куда именно мы направляемся», И зачем им было ее убивать?» «Затрудняюсь ответить, ваше благородие», — смутился штабс-капитан. «За то, что воровайка стала с жандармами дружбу крутить. У каторжных-то самый большой грех. За него они кого угодно порешат», — добавил Матвей Маслица в костерок. «Чушь собачья!» — возмущенно фыркнул подполковник. «Для этого не нужно было аж сюда за нами ехать. Можно было и в городе стрелять, и за городом. Да и на ночлег мы вставали, не таясь». «А как бы стрелок тогда ушел? Степь, она как стол. В ней любого далеко видно. Да и выстрелить так, чтобы никого стороннего не зацепить, это уметь надо. А из каторжных стрелки аховые. Им кистени до ножи ближе», — не унимался парень. «Ежели только браконьер какой, бывший в ватагу, не затесался». «А ведь верно рассуждает казачок», — снова оживился штабс-капитан. «Верно-то, может, и верно. Только откуда он все это знает?» Все так же зло ответил подполковник, явно начиная сомневаться. «Земля слухом полнится», — ехидно усмехнулся Матвей в ответ. «Средь казаков прежде и каторжные бывали». «Верно! Бывало такое!» — неожиданно поддержал его Лукич. «Выходит, пока вы тут лясы точите, убийца уже и удрать успел?» Неожиданно сменил вектор обвинений жандарм. «Так это не в нас стреляли?» — пожал плечами Лукич. «Да и со службой вашей казачий круг не уговаривался. Хотите службы? К атаману ступайте, пишите бумагу, чтоб все честь по чести было». «Ладно. Поехали отсюда», — мрачно приказал подполковник, сообразив, что силой тут ничего не добьешься.